Колыбельная, которая сейчас прозвучит, русская. Она записана в деревне Вейгора Пинежского района Архангельской области. В этой колыбельной множество раз упоминается зыбка, то есть подвесная колыбелька. В русских колыбельных очень важен образ колыбельки, как пространство, в котором младенец находится в безопасности, защищенный от всех угроз и невзгод. Детка, люблю, да новую зыбочку куплю. Уж я, робятка, потешу, новую зыбочку повешу. Новую зыбочку повешу, дитя спать повалю. Спать повалю, да тебя в зыбочку. Зыбочку, да в колыбелюшку. В колыбелюшку, да на постелюшку. На взголовицу, на здоровицу. Тише, зыбочка, качка, да золотый белилучка. Отче под качкой, да посередке золотой. Уже спи ты, мое дитятко, без баиканья. Ты без баиканья, да без люликанья. Уж ты спи, дитя старого, вставай весело.